«Арзамас» представляет курс Льва Лурье «Народная воля. Первые русские террористы». Лекция первая. Школа народовольцев. Наша лекция будет посвящена истории одного поколения. Это поколение семидесятников, то есть тех, кто родился около 1850 года, и чья юность и молодость прошла в 1870-е. Был такой замечательный немецкий социолог и философ Карл Мангейм, и он говорил, что поколение можно понимать в разном значении. Это и те, кто родился просто в одном году или близко друг к другу. Это те, кто принадлежал к одной социальной группе, кто вместе слушал в определенном возрасте шлягеры, читал примерно одни и те же книги, у кого на глазах происходили определенные исторические события, перевертывавшие реальность, неурожай, голод или, наоборот, какой-то невероятный экономический бум. Ну и, наконец, третье – это то, что он назвал «generational unit». Это те, кто принадлежал к определенному поколению и, собственно говоря, определил путь этого поколения. Такая небольшая группа людей, создающих смысл существования сверстников, самую яркую часть их деятельности. Ну, вообще, если мы смотрим на разных знаменитостей, то мы замечаем, что гении или злодеи никогда не появляются одни. Они всегда окружены группой. То есть, условно говоря, если бы Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли не в 37 лет, а, скажем, в 21, а шанс такой был, то его в некотором смысле заменил бы Евгений Абрамович Баратынский или Антон Дельвиг, или кто-то другой из поэтов того, что называется «Пушкинского круга». Рядом с Федором Михайловичем Достоевским Некрасов, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Тургенев, то есть писатели его поколения. Если мы посмотрим историю физики, историю спортивных течений, советскую шахматную школу, то мы увидим, что это появляется много-много раз. И вот сегодня мы будем говорить об одной такой группе, я уже сказал, это молодые люди, появившиеся на свет в районе 1850 года. Но прежде чем я про это поговорю, я скажу, на чем строится мое исследование. У меня вышла книжка в издательстве «Нестор», она называется «Перепись народников», и там все то, что я буду вам рассказывать, популярно, в более-менее научной форме изложено. Есть такой замечательный биобиблиографический словарь деятелей русского революционного движения, который издавался в 20-е и начале 30-х годов обществом политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Это огромный справочник по всем революционерам. И вот они поручили профессиональным историкам, прежде всего Шилову и Кантору, собрать биографии народников, всех уцелевших, воспоминания о народниках, просмотреть все архивы, прежде всего фонды Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, которые занимались революционным движением, и составить вот такой полный компендиум биографий борцов с царизмом. В середине 30-х годов отношение партии и правительства к революционному движению резко изменилось. Заниматься народничеством стало невозможным. Общество политкоторжан и ссыльнопоселенцев распустили, поэтому этот словарь до конца не вышел. Первый выпуск посвящен освободительному движению царствования Александра I и Николая I, то есть, условно говоря, от декабристов до петрашевцев. Второй выпуск посвящен освободительному движению 60-х годов, то есть тем, кто был с Серным Соловьевичем, Чернышевским, членами Первой земли и воли. Затем выпуск, посвященный 70-м годам. Это наши герои-семидесятники. И, наконец, не до конца вышли справочники по 80-м годам. Я статистически обработал эти биографии и пришел к важным выводам. Ну, во-первых, народничество – это невероятный рост численности участников освободительного движения. Если принять количество участников движения декабристов в 1822-25 году за 100%, то в 1871-1874 году 681%, в 1875-1878 – 1173%, в 1879-82 – 1455, а в 1888, 1886, 1458. Это очень многочисленная группа. В начале 70-х годов, о которых мы сейчас с вами поговорим, в освободительном движении участвовал, то есть были на заметке у полиции, были арестованы, вынуждены эмигрировать или продолжили свою революционную деятельность, примерно 1500 человек в период так называемой второй земли и воли, то есть в середине 1870-х годов их стало уже 2500, и в времена народной воли их было 4100-4200. То есть это довольно большое количество людей. И вот эти примерно 13 тысяч биографий были мной проанализированы. И меня интересовал очень важный вопрос. Что является основным биографическим фактором лидерства? От чего зависело то, становится ли революционер видным, получает ли он значительный срок каторги, казнят ли его, является ли он членом какого-то руководящего органа, для народной воли это был исполнительный комитет, или он остается рядовым участником движения. Выяснилось, что из всех биографических факторов, а именно возраст, социальное происхождение, уровень образования, национальность, род занятий, наибольшее значение для лидерства в народническом движении играет принадлежность к определенному поколению, то есть рождение в определенные годы. Вот те люди, о которых мы будем говорить, те, кто родился около 1850 года, в их жизни была наибольшая вероятность, чтобы стать вождем революционного движения. Чем же взросление этого поколения, его происхождение, отлично от других поколений? Семидесятники родились в 1850-е годы, то есть время Николая I, одно из самых суровых реакционных времен в истории России, они застали детьми, и о нем у них остались только какие-то детские впечатления. Их юность прошла в 1860-е годы, в период так называемых «великих реформ». Когда вспоминали позже 60-е годы, то к ним относились, как нынешние интеллигенты относятся к 1990-м. Время реформ, время надежд, время открывшихся лакун, быстрой работы социальных лифтов, время, когда все менялось, и все казалось лучезарным. Но для современников ситуация была совершенно другая, так же, как, собственно, и в 1990-е для большинства современников. В ходе самой главной реформы 1860-х годов освобождения крестьян и положение подавляющего большинства крестьян, но и на что мы мало обращаем внимание или меньше обращаем внимание, и положение подавляющего большинства дворян, помещиков, резко ухудшилось. Поменялись условия для помещика управления крестьянами, теперь это были не крепостные, с ними надо было рассчитываться деньгами, каким-то образом организовывать труд на помещи-запашки, и в результате начинается массовое скудение дворянства. Мы хорошо помним романы Федора Михайловича Достоевского, отчего, собственно, Родион Романович Раскольников убил старуху-проценщицу и ее сестру. От того, что его помещичья семья обеднела, и его сестра вынуждена выходить замуж на нелюбимого и отвратительного Лужина, такого типичного нового русского 1860-х годов. А сам Раскольников, как вы помните, живет в ужасающей бедности, ходит с дыркой в ботинке по Петербургу, живет в каморке и кормит его иногда щами кухарка из квартиры снизу. Или Настасья Филипповна, она ведь тоже дворянка, а вынуждена пойти на содержание к богачу Тоцкому. В общем, для подавляющего большинства это было время, которое принесло скорее несчастье, чем счастье. Ну и для тех, кто связывал прекрасное будущее России с царствованием Александра II, кто надеялся на то, что реформы приведут к европеизации России, они тоже были чрезвычайно разочарованы. Как это часто бывает в русской истории, начавшиеся реформы привели к некоторому ослаблению центральной власти, а Российская империя – это империя, и часто в таких случаях происходит восстание на ее окраинах, потому что национальные меньшинства стремятся к полной независимости. В 1990-е годы это была Ичкерия, а в 1860-е это восстание в Польше. Восстание в Польше вызвало патриотический подъем, ненависть к полякам. И те, кто был противником реформы, таких было довольно много, те, кто считал, что надо вернуться во времена Николая I и подморозить Россию, они получили перевес в правящей элите, и реформы постепенно начинают сворачиваться, выхолащиваться, и, кроме того, начинаются новые репрессии по отношению к инакомыслящим. Как это было при Николае I, может быть, это не достигало тех жестокостей, которые были при Николае I. Я думаю, что в 1860-е годы Петрашевцев и Федора Михайловича Достоевского не приговорили бы к смертной казни. Но, тем не менее, судьба Чернышевского, в общем, совершенно безвинно проведшего большую часть жизни в якутской ссылке, а до этого на каторге, и многих других шестидесятников, она чрезвычайно показательна. Вот это разочарование во власти, понимание того, что от власти ничего хорошего ожидать нельзя, отличает семидесятников от шестидесятников. Они на власть не рассчитывали, власть для них изначально была врагом, потому что они видели на примере своих родителей, знакомых своих родителей, всей этой дружеской среды, что ни к чему хорошему деятельность Александра II и тех, кто его окружал, не вела. Вторая особенность семидесятников, как показывают подсчеты, хотя мы в советской школе и в советских вузах учили ленинскую периодизацию освободительного движения, когда до царствования Александра II революционное движение называлось дворянским, потому что там преобладали дворяне, а при Александре II и Александре III оно становится разночинским. Но, в общем, преобладающим среди тех, кто потом стал народовольцем, среди их лидеров, были именно дворяне, дети дворян. Дети людей, которые принадлежали к поколению 1840-х годов, так называемым кающимся дворянам, то есть отцы и матери народовольцев и народников вообще, это сверстники как раз Тургенева, Гончарова, Некрасова и так далее. То есть первые из тех, кто проявил эмпатию по отношению к народу. Итак, родители пионеров народничества принадлежали к периферии людей 40-х годов, сочувственно относившихся к великим реформам и воспитанных на натуральной школе с ее культом народа. Матери семидесятников в значительной степени бывшие институтки, религиозные и идеалистически настроенные. Оказали они на детей влияние, может быть, большее, чем отцы. Некоторые из матерей не только были осведомлены впоследствии революционных симпатиях своих детей, но и помогали им в их деятельности. От матерей, вероятно, идет и другая общая черта семидесятников, сильно отличающая их от старших братьев-шестидесятников. Шестидесятники были неверующими, активными атеистами, вспомним Базарова и людей этого времени. А народники, будучи по преимуществу невоцерковленными христианами, восприняли христианский гуманизм как часть социализма. Очень важно, когда мы говорим о народниках, вспомнить выражение известного большевистского историка Михаила Покровского. Я думаю, что он был совершенно прав. Народники – это славянофилы с бомбами. Народники относились к народу именно как кающиеся дворяне. Это второе издание кающихся дворян после 1840-х годов. Народу приписывались удивительные добродетели, на которых, собственно, и строилась народническая теория. Как писал Михайловский, кающиеся дворяне спорадически появлялись очень давно, но алмаз обнаружились лишь в 40-х годах. В 70-х годах течение это лишь ярче и резче обозначилось. Для семидесятников, как и для любого другого поколения, чрезвычайно важно определить круг юношеского чтения. Нами был проведен, так сказать, контент-анализ воспоминаний народников, и выясняется, что самые упоминаемые из писателей – это Писарев и Чернышевский. Надо сказать, что в своих дальнейших идеях семидесятники отошли и от Дмитрия Ивановича Писарева, и от Николая Чернышевского, но важные вещи, которые они взяли, прежде всего, от Писарева, это культ чувства собственного достоинства, умение не соглашаться со старшими, стойкость в убеждениях. Ну, а Чернышевский представлял из себя, конечно, фигуру некой жертвы, некого святого, которому надо было подражать, за которого надо было мстить. 80% лидеров народнического движения прошли через систему гимназического образования. Гимназическое образование довольно сильно изменилось в середине 70-х годов, именно как реакция на то, что такое большое количество гимназистов стали революционерами. Но в 60-е годы это были либеральные, так называемые главнинские гимназии, в которых учителям, прежде всего, словесности и истории давали довольно много возможностей для выражения собственных взглядов. Учителя гимназические были в значительной степени либералами. И когда народники вспоминали о годах своего обучения, то они не относились к гимназиям с тем отвращением, с которым к ним будут относиться следующие поколения, которых мучили греческим, латынью, математикой, законом Божьим, строжайшей дисциплиной и так далее. Сравнительный либерализм гимназического образования и вот круг чтения – и либеральные родители сказываются даже не только на тех семидесятниках, которые пошли в революционное движение. Если мы посмотрим биографии их сверстников, которые к народничеству отношения не имели, например, биографию Ивана Петровича Павлова, первого русского лауреата Нобелевской премии или великого философа Владимира Соловьева, то мы увидим, что они примерно читали те же самые книжки, у них были примерно те же самые эстетические вкусы, такое же отношение к религии. То есть некоторые вещи закладывались для всего поколения широкого в целом. Но, тем не менее, вот выделение ядра происходит уже, когда гимназисты становятся студентами. Напомню вам, что в Российской империи для того, чтобы стать студентом университета или другого высшего учебного заведения, которое подчинялось Министерству народного просвещения, нужно было просто закончить гимназию с любым аттестатом, хоть все тройки. И 60-е и 70-е годы – это резкое возрастание численности студенчества. Огромное количество абитуриентов, прежде всего провинциалов, приезжают в Петербург, Москву, Харьков, Киев, Одессу, Казань, где были университеты в те времена, и оказываются вот в этой самой среде. Тогдашние университетские занятия строились на лекциях, прежде всего. Семинары были редкостью. Профессора, как правило, до старших курсов лично студентов не знали. У многих из тех, кто приехал из провинции, не было никаких знакомых в Петербурге. Материальное положение тоже у многих было не блестящее, потому что я уже сказал, что родители обеднели, и поэтому надо было искать какой-то приработок. И студент сразу оказывается прежде всего в среде студентов. Огромное значение имеют так называемые студенческие землячества. То есть, условно говоря, приезжает человек из Керчи в Петербург для того, чтобы получить здесь образование, и его уже встречают другие выпускники Керченской гимназии, которые учатся в петербургских высших учебных заведениях. Они помогают ему с жильем, спасают его от каких-то бедствий, болезни, голода, пристраивают его репетировать каких-нибудь гимназистов или корректором в какую-нибудь типографию. Словом, всячески помогают. Студенты общаются в основном со студентами. Так возникает вот эта важная студенческая субкультура. И воззрения, которые вынесены были из гимназии, резко расходятся с реальной действительностью российских университетов. Профессор Владиславлев, будучи ректором Петербургского университета, признавал, попав в Петербург, студент оглушается шумом большого города, его глаза разбегаются на жизнь, которая несется мимо него, он чувствует себя одиноким, разбитым, никому не нужным. Даже в университете им никто не интересуется, разве что для получения от него денег и исполнения разных формальностей. И далее Владиславлев с своих хранительных позиций рисует судьбу студента так. Между тем, крамола ловит его в читальне, в университетском буфете, сначала через местного земляка, с которым он, естественно, желает сблизиться, в публичном сквере, где, уныло слоняясь, так как никаких знакомств нет, он иногда встречается с добрыми людьми, готовыми подслужиться уроками, полезным развивающим чтением, и, наконец, знакомством с родителями о благе народном. Как ни тенденциозна эта картина, она, в общем, верна. Спасением от казенщины университетской науки был только круг сверстников. В 1868 году происходят студенческие волнения, и одновременно в 69-71 развивается деятельность организации, которую создал Сергей Геннадьевич Нечаев, которая называлась «Народная расправа». От этого происходит слово «нечаевщина». Нечаев, который, в отличие от наших героев, не был дворянином, отрицательные качества народа прекрасно знал, был мистификатором, заговорщиком, героическим, но крайне неприятным человеком. он попытался возглавить студенческие кружки, хотя сам высшего образования не имел, работал народным учителем в Петербурге. Но это ему не удалось. Его неприятные качества отталкивали тогдашних студентов, среди которых будущие лидеры народников. И тогда он имитировал свое заключение и побег из Петропавловской крепости. Из Петропавловской крепости за всю историю существования никто не бежал. Значит, в 1868 году к девушке-участнице противоправительственного движения, будущем знаменитой Вере Засулич, пришел незнакомец, который принес ей записку от Нечаева с сообщением, что Нечаев бежал из Петропавловской крепости. Нечаев появляется в Швейцарии, ему удается, ну, можно сказать, обольстить Герцена и Огарева, получить от них деньги, возобновить строительство колокола. Причем Нечаев убеждал Герцена и Огарева в том, что он является руководителем строго законспирированной русской революционной организации, подпольной. За это, собственно, деньги он и получил. Никакой организации не было, но когда он вернулся в Россию, то он начал создавать. Эта организация называлась «Народная расправа». Она занималась мастификациями от имени разных сословий, составлялись листовки. Некие дворяне протестовали против Романовых, утверждая, что на русском престоле должны сидеть Рюриковичи. Составлялись листовки от имени старообрядцев о том, что нужно заменить Никонову Веру на раскол и так далее и тому подобное. И этот же обман царил в народной расправе, всеобщая слежка, шантаж. Ну и в конце концов это закончилось тем, что Нечаев для того, чтобы заплатить одну из пятерок народной расправы, решил обвинить одного из участников, студента Иванова, в том, что он является шпионом, и заставил других членов его пятерки его убить в гроте на пруду в Петровской землетехнической академии в Москве. Нечаевцы были арестованы, Нечаев выдан Швейцарии России как уголовный преступник, был приговорен к каторге, организовал заговор. Членами его новой тайной организации были его охранники в Алексеевском павильоне Петропавловской крепости. Ну и так далее, это отдельная история, но так или иначе процесс над нечаевцами был чрезвычайно важен в начале 70-х годов, и он показал отрицательные черты вот такого бакунистского заговорческого революционизма. И послужил очень важным отталкивающим примером для членов кружков, которые образовались в начале 70-х годов. В начале 70-х годов огромное количество людей, более 1000 студентов, в основном гимназистов, охватила некая идея, модель будущей революции. Она опиралась, прежде всего, на работы Михаила Бакунина, основателя анархизма, который доказывал, что русский народ – бунтарь по преимуществу, что русский крестьянин мечтает о восстании, мечтает о том, чтобы совершить черный передел, захватить землю и жить самоуправляющимися общинами. И доказательством этому является вся русская история с ее крестьянскими войнами, с Разиным, Пугачевым, Болотниковым, с восстаниями, которые прошли в начале 60-х годов против условий освобождения крестьян. Главная задача заключается в том, чтобы бросить вспышку, объединить эти крестьянские разрозненные бунты между собой и тем самым возбудить народную революцию. Для народа посредством народа, так говорил Бакунин. Идея эта ни на чем не основывалась, она была абсолютно голословной. Ну, кроме того, что крестьяне действительно считали, что их обманули и что необходим передел, но против лома нет приема, и они боялись и считали, что такого рода движения ни к чему хорошему для них не приведут, а только приведут их на каторгу и ухудшат их положение. Еще очень важно для бакунистов, я уже сказал, что они были скорее славянофилы, чем западники, мысль о том, что вот это счастье, которое может прийти в Россию, а потом распространиться на весь мир, социализм, подготовлен тем, что в России практически нет частной собственности на землю у крестьян, а существует общинная собственность. Эта общинная собственность постепенно разрушается в результате развития капиталистических отношений, и Россия теряет это свое уникальное преимущество. Наше преимущество в нашей отсталости. Пока эта отсталость не прошла, нужно браться за дело. И вот в разных городах России, прежде всего университетских, возникает огромное количество студенческих кружков. исследователь народничества Николай Троицкий говорил о 64 кружках, которые друг с другом вообще никак не были связаны. Они зарождались, как грибы после дождя, совершенно независимо друг от друга. Крупнейшим из этих кружков был кружок чайковцев, названный так в честь одного из членов Николая Чайковского. Чайковцы в своих организационных принципах отталкивались от Нечаева. То есть они не хотели допустить понукания, генеральства, как они говорили, то есть руководства каким-то одним человеком. В этом действительно очень много от Дмитрия Ивановича Писарева, от его идеи самостоятельности каждого человека. Поэтому, если мы посмотрим на жизнь народнических кружков, то она напоминает скорее жизнь какой-то секты. Народники ежевечерне собирались, обсуждали поступки друг друга, слушали, так сказать, исповеди, такая коллективная психотерапия, и вели себя, соблюдая, можно сказать, монашеские нормы. Резко осуждалось очень обычное среди шестидесятников и нигилистов пьянство, всякого рода разгул. Невозможно было представить себе народника, который пользуется услугами павшей женщины. Народники, которые были юбочниками, то есть ухаживали за девушками своими товарищами по движению, безжалостно изгонялись из кружков. Желание руководить, доминировать – все это отрицалось, и это происходило несколько лет. Имущество было общим, опрощение, как правило, жили они в коммунах, то есть снимали некое общее помещение, как, собственно, что делать Чернышевского, это еще в 60-е годы. И, что очень важно, они постепенно изолировались, потому что рассказывать о том, чем они собираются заниматься, то есть отправляться в народ и поднимать бунт, было небезопасно. Следовало соблюдать конспиративность. Они понимали, что за ними охотятся жандармы. И поэтому постепенно количество связей у народнической молодежи с теми, кто был вне кружков, сокращались, в том числе и с родителями, и с близкими, и с гимназическими приятелями. Те, с кем они состояли в политическом кружке, и были сферой их общения. Естественно, это приводило к такой очень тесной дружбе. Венчаться в церкви с определенного момента им было нельзя, когда они перешли на нелегальное положение. Но подруг они выбирали и приятелей в своей среде. Поэтому, как только мы называем какого-нибудь народника или вдовольца, мы немедленно находим его гражданскую жену внутри этого кружка. Франжоли – Завадская, Желябов – Перовская, Чарушин – Кувшинская, Морозов – Люботович и так далее. То есть все, и семейная жизнь, и дружба были внутри кружка. Локальная культура начинает преобладать, и нормы поведения, которые вырабатываются внутри кружка, становятся важнее, чем общераспространенные нормы поведения. Я уже сказал, что помимо чайковцев во всех университетских городах, а не только университетских, возникают другие народнические кружки, все они одержимы идеями Бакунина. Ну и, конечно, хочется проэкспериментировать и посмотреть, что же получится. В результате 64 народнические организации, незнакомые друг с другом, в одно и то же время решают отправиться в народ для того, чтобы вспыхнули эти вспышки, которые превратятся во всероссийский пожар. Желябов на своей знаменитой речи на процессе первомартовцев после убийства Александра II обвинял правительство в том, что это оно радикализировало народников и заставило их заниматься террором. Он говорил, у нас была юность розовая и мечтательная. Ну, честно говоря, она, может быть, была и мечтательная, но не такая уж розовая. Они действительно хотели поднять крестьянский бунт. И думаю, что если бы крестьянский бунт поднялся, как это случилось в 5-м или в 17-м году, то результаты были бы, в смысле, количество пролитой крови еще страшнее, чем от террористической деятельности народовольцев. Итак, примерно 1500 народников отправляются в деревню. Они наскоро переодеваются в крестьянскую одежду, учатся какому-нибудь ремеслу, изображают из себя плотников, портных. И вот этот маскарад начинается. Конечно, он привел к комическим последствиям. Ну, вот, например, степняк Кравчинский вспоминал про то, как его товарищ Рогачев отправляется в деревню. Он идет по дороге, жарко, печет солнце, и едет крестьянин на телеге. И он говорит крестьянину, подвезешь? Мужик говорит, прыгай. Он садится на возы и начинает крестьянину рассказывать о том, что нужно взяться за косы, вилы, топоры и немедленно приступить к уничтожению помещиков, объединяться с другими крестьянами и поднимать знамя крестьянского бунта. Крестьянин слушает его, слушает и говорит: «Слезай». Рогачев слезает, но идет рядом с телегой и продолжает свою революционную агитацию. Крестьянин начинает стягать свою лошадь. Телега несется быстрее и быстрее, но Рогачев прошел хорошую военную подготовку в юнкерском училище, поэтому он бежит за телегой. И так они влетают в деревню, где его крестьяне хватают и сажают в сарай для того, чтобы потом вызвать полицейских и сдать его. Для крестьян народники представляли себе явно каких-то переодетых шутов гороховых, каких-то баричей, и они рассматривали их, вероятнее всего, как неких провокаторов. Когда в вашу жизнь входит совершенно неизвестный вам человек и начинает вас призывать к совершению каких-то опасных действий, то вы, естественно, относитесь к нему недоверчиво. В общем, из 1500 человек, которые агитировали среди крестьян, ничего у них не получилось. Ни один крестьянин распропагандирован не был. При этом это не означало, что крестьян нельзя ввести в заблуждение и каким-то образом действительно организовать. Человек, о котором я еще буду рассказывать, Яков Стефанович, он не был членом кружка чайковцев, а он был так называемый киевский бунтарь. Киевские бунтари были гораздо менее дисциплинированы, гораздо меньше занимались самовоспитанием, и поэтому они были более авантюрны и более самостоятельны. Можно сказать, что именно из Киева пришли все основные изменения внутринароднического движения. Так вот, Яков Стефанович, узнав, что в Чигиринском уезде Киевской губернии протестное настроение, крестьяне считают, что их обманули, посылают в Петербург каких-то своих посланцев для того, чтобы достучаться до высокого начальства, он изобразил из себя некого Дмитрия Найду, человека, которого послал царь для того, чтобы по секрету сообщить крестьянам, что да, действительно, их помещики обманули, и что он от имени царя уполномочен создавать тайную организацию для подъема восстания. И вот эта тайная дружина, которую создал с помощью так называемой золотой грамоты, это очень важно было, вот эта бумага, которая пришла от царя, она была напечатана особыми буквами на бумаге с золотой каемкой. Было понятно, что это очень важная бумага, что только от начальства такая бумага может исходить. И он завербовал 300 человек, которые готовы были восстать. Ну, в конце концов, двое крестьян проболтались в корчме, кабачик донес, они были арестованы, арестован был Стефанович, бежал из тюрьмы вместе со своими товарищами, но это не важно. То есть крестьян можно было обмануть. Крестьяне были действительно, возможно, готовы восстать, но для этого те методы, которые применили народники, никак не работали. Ну и в результате все эти люди, около 1000 человек, оказались в тюрьме. Арестованы они были в основном в 1874 году и в начале 75-го. А процессы по их делу, это знаменитые процессы Монстра, процесс 193 и процесс 50 по количеству подсудимых, они прошли зимой 1877-1878 года. То есть эти люди привели в тюрьме больше 3 лет. Тюрьмы были переполнены, условия содержания очень тяжелыми. А тюрьма – это очень важная школа. Она позволяет отсортировать тех, кто относится к участию в противоправительственном движении серьезно, от случайных попутчиков, которые раскаиваются, не выдерживают тягот заключения, а ведь очень многие из тех, кто оказался в тюрьме, или заболели и умерли, тюрьма способствовала распространенному тогда туберкулезу, или покончили жизнь самоубийством. Так что это тяжелое испытание. Было несколько бунтов, но для тех, кто прошел тюрьму, это стало чрезвычайно важной, закаляющей их школой, и произошло сближение. Вот эти 64 кружка, люди, из которых не были знакомы друг с другом до тюрьмы, они познакомились, если в тюрьму посадили участников разных кружков, то оттуда вышли уже те, кто вступил в дальнейшем в одну организацию, которая называлась «Земля и воля». Но об этом периоде народничества я расскажу в следующей лекции. В следующей лекции о том, как революционная борьба стала профессией, народовольцы пошли в народ и перешли к насилию.